Вдвоем с хоббитом Гэндальф развязал мешки и вызволил почти задохнувшихся гномов. Те были вне себя от ярости. Еще бы! Каково лежать в мешке и гадать, как тебя съедят — сырым, вареным или жареным? Бильбо рассказал, что с ним приключилось, но гномы никак не могли успокоиться, и рассказ пришлось повторить. Только тогда они немного утихомирились. «Нашел время упражняться», — проворчал Бомбур. «Нет, чтобы просто принести еды». «Просто все равно не получилось бы», — возразил Гэндальф. «Но хватит об этом. Дело прошлое. Поблизости должна быть пещера, ведь тролли где-то укрывались от солнца. Надо бы ее найти». Вскоре они наткнулись на отпечатки тролльих башмаков, уводившие вверх по склону. Следы привели к пещере, вход в которую преграждала каменная плита с замочной скважиной. Отодвинуть эту плиту они не смогли, даже когда навалились все вместе. Гэндальф принялся бормотать заклинания, но у него тоже ничего не вышло. «По-моему, мы не то делаем», — сказал вдруг Бильбо, доставая из кармана огромный ключ. Впрочем, для тролля это наверняка был не ключ, а ключик. «Я нашел его у костра. Наверное, выпал у кого-то из кармана». «Что же ты молчал?» — закричали все хором. Гэндальф схватил ключ и вставил в замочную скважину. Ключ повернулся, гномы вновь навалились на плиту, и та отошла в сторону. В пещере стояла омерзительная вонь. Пол устилали кости, всюду валялись награбленные троллями съестные припасы и прочее добро, от медных пуговиц до горшков, набитых золотыми монетами. По стенам висели костюмы и платья, слишком уж маленькие для троллей, боюсь, то была одежда тех, кого они съели, и несколько мечей, коротких и длинных. Путникам сразу бросились в глаза два клинка в чудесных ножнах. На рукоятях этих клинков искрились самоцветы. Эти мечи взяли себе Гэндальф и Торин, а Бильбо выбрал нож в кожаном чехле. Для тролля это был, конечно, всего лишь перочинный ножик, а хоббиту клинок подошел в самый раз. «Неплохо», — проговорил маг, наполовину вытащив меч из ножен и внимательно его разглядывая. — Доброе оружие. Ковали его не тролли и не местные жители, и не в наши дни. Вот прочтем руны, тогда узнаем. — Пойдемте отсюда, — сказал Фили. — Тут плохо пахнет. Путники выволокли наружу несколько горшков с золотом, выкатили бочонок с пивом и перехватили все, что показалось им съедобным. Было время завтрака, и слишком уж они проголодались, чтобы воротить носы от троллевой снеди. Какая-никакая, а все же еда. К тому же собственных припасов у них осталось всего ничего, а тут и сыр, и хлеб, и грудинка, и много-много пива. После завтрака все улеглись, ведь ночь выдалась беспокойной, и проспали до полудня. Потом пригнали пони, отвезли горшки с золотом в потаенное место недалеко от тропы и спрятали, наложив на хранилище множество заклятий, чтобы никто не позаимствовал сокровища. Покончив с этим, двинулись по дороге на восток. «Могу я спросить, где ты был?» — осведомился Торин, уехавшего рядом Гэндальфа. — Глядел, что впереди. — А что привело тебя обратно, да еще так вовремя? — Взгляд назад, — ответил маг. — Понятно, — сказал Торин. — А поподробнее нельзя. Я разведывал дорогу. Нас ожидают великие трудности. Так вот, я ехал, обследовал окрестности... И вдруг мне навстречу попались двое моих старинных приятелей из Раздола. — Это где? — спросил Бильбо. — Не перебивай, — отернул хоббита Гэндальф. — Если нам повезет, мы доберемся туда через 2-3 дня. Как я уже сказал, мне встретились двое из эльфов Элронда. Они и предупредили меня насчет троллей, которые спустились с гор и расположились в лесу близ дороги. Толком я ничего не выяснил, потому что эльфы сильно торопились, но понял, что пора возвращаться. А когда повернул коня, увидел вдалеке огонек и поехал на него. Это если поподробнее. Впредь будьте, пожалуйста, осмотрительнее, иначе мы вообще никуда не доберемся. Благодарю тебя, чародей. Торин важно поклонился.